Глава 27. Лавила. Ночь Аля с мамой встречают уже в Лавиле. Дом кажется Але иным, каким-то маленьким. На самом деле все здесь кажется иным. Здание вокзала в Карпогорах новое, солидное. У Дома творчества новая площадь, скамейки, светодиодные украшения. Новая асфальтированная дорога от Карпогор тянется вверх по Пиниге, но обрывается, до Лавилы не достает. Изменилась ли Лавила, сказать трудно, потому что очень темно, в деревне нет фонарей. На холм к избе приходится подниматься по грязи. Хорошо, хоть она застыла от холода и не скользила, почти не оставляла следов на сапогах. Пинига замерзла. Ледяная поверхность отражала лунный свет. Их встретила Антонина. Она стояла у бабушкиной избы, укутанная в шерстяную шаль. Волосы отросли, были заплетены в сухонькую седую косичку. Аля обняла Антонину. Маленькая женщина покачнулась, до того она была худая и слабенькая, но еще живая и способная организовать похороны. «Я тут похозяйничала немножко к вашему приезду. Дровишки занесла, печку затопила, да еще кое-чего к чаю взяла. Сейчас вам поставлю, вы пока тут располагайтесь, грейтесь». Мама Али бросает вещи на скамейку у входа и идет осматривать избу. Приглядывается к каждой мелочи, останавливается у портрета отца Али на трюмо. Али жаль маму. Антонина молча хлопочет. В избе темно, две лампочки справляются плохо. Стекла в окнах на месте. Мама прячется за пологом, будто уходит в отдельную комнату побыть одной. Аля помогает накрывать на стол. Они с Антониной разливают чай в старые чашки бабушки Таи, оранжевые в крупный белый горох. Пахнет мятой. Аля с Антониной переглядываются и улыбаются друг другу. Впервые за долгое время Алю не тошнит от этого запаха. Мята снова стала чем-то нормальным. «Спасибо большое, Антонина», — говорит Аля. «Можно просто тетя Тоня. Вот, я тут вам приготовила капустники, рыбники, шанги с картошечкой. Кушайте». Антонина снимает полотенце с тарелок с широкими полями. Мама выходит из-за полога. Кончик носа красный. В глазах подрагивает грустный блеск. В печи потрескивают поленья. «Тётя Тоня, расскажете нам, что случилось?» «Мы толком ведь не успели поговорить с вами», — говорит мама. «Да что тут рассказывать? Такая беда. Тая в последнее время забывать все стала. Что было много лет назад, помнит, а что вчера, не помнит. Приходит ко мне, приносит грибы». Я говорю, так ты уж вчера приносила, больше-то мне не съесть, я ведь теперь одна. А она говорит, как приносила, я только из леса вернулась. Это значит, что она и вчера в лес ходила, да забыла, и снова в лес пошла. Вот, наверное, с заслонкой-то наоборот, решила, что уже открыла. Трудно в таком возрасте одной жить. Надо было мне приезжать, помогать. Говорит мама и начинает плакать. «Мила, да не вини ты себя. Тут не наездишься, далеко ведь все-таки. Был Лёша, так он помогал, а теперь? Мы с Таей друг другу помогали, и вот я одна осталась. Но у нас соседи добрые, ко мне уже приходили, спрашивали, чего надо. Они похороны и устроили. Я только вас позвала». «Тётя Тоня, а что случилось с Алексеем?» Аля волнуется, что вскроет рану, но не спросить не может. «Простите, что спрашиваю». «Ой, утонул он, Аленька». «Да вы что, прямо как отец?» Мама сжимается. Антонина медлит с ответом, отпивает чай. «Слушай, я ведь хотела тебе кое-что отдать. Сходим до моего дома». «Мила, ты тут подожди пока, мы быстро». Антонина встает, Аля за ней. Антонина оборачивается в свой платок. Аля снимает с крючка у двери старую теплую куртку бабушки Таи, сует ноги в ее резиновые галоши и выходит за Антониной. Они идут по холму, и Але все кажется нереальным. В первую очередь тишина. Слышен каждый шаг, будто по этой тишине ступаешь, а она недовольно отзывается под ногами. Замороженная пинига разливается под обрывом дорожкой белого молока. Лес на том берегу наступает черной стеной. Бабушкина куртка большая и мягкая, как одеяло. Антонина открывает дверь и пропускает Алю в тепло. С кухни в коридор стекает уютный, бледно-желтый, как сливочное масло, свет. «Аля, давай присядем. Я хотела с тобой поговорить кое о чем». «Хорошо», — говорит Аля, присаживается на стул прямо в коридоре. «Да ты проходи в кухню-то. Разговор не из простых». Аля садится за стол с белой кружевной скатертью, прямо как 6 лет назад. За окном плотным покрывалом на избу накинули ночь. Ни огонечка не видно, сплошная темень. «Мне очень жаль из-за Алексея». Антонина вдруг мотает головой. «Ты не должна его жалеть. Я ведь об этом и хотела тебе рассказать». «О чем именно?» У Али пересыхает во рту. «О том, что случилось с Егором, да и с тобой, когда ты приезжала в последний раз». «Что вы имеете в виду?» У Али начинает пульсировать висок, как тогда в лесу. Руки чувствуют холодную резину. Она уже догадывается, но не перебивает. Решает молча слушать и попытаться вспомнить самой. «В ту ночь много лет назад твой отец с моим Лёшей пошли на берег, туда, где река поворот делает. Они там обычно водку распивали, потом домой возвращались. Та ночь была августовская, похолодало. Ильин день прошел, но молодежь ничего не боится, все равно купаться лезет в августе. Поэтому, когда Лёша всем сказал, что Егор утонул, никто ничего и не подумал. Но я знала, что Лёша после Ильина дня в воду и шагу не сделает. Он у меня однажды водяного видел, в детстве еще. Я ему тогда сказала, чтобы водяного не боялся, в июне да в июле купайся, а вот в августе можно и в самом деле на водяного нарваться. Я сказала на случай, чтобы в воду холодную не лез. Река в августе остывает быстрее, чем зимой солнце у нас на севере садится. Так вот, когда Лёша вернулся один, без Егора, я поняла, что правду он все и не рассказал. Не купались они в ночь. Может быть, один Егор купался. Но зачем Лёша сказал, что купались они оба? Я тогда его спросила. Он мне ответил, что в водяных и прочую нечисть уже не верит. Ну, ладно, думаю, может, и правда не верит. Да и не до того ведь тогда было. Это у меня так, мысль проскочила. Я уж и забыла об этом, как совсем недавно, 3 года назад, сюда приехали москвичи. Они искали идолов тех, хотели изучать язычество на нашем севере. Искали того, кто их отвезет на капище. Мой Лёша вызвался, повез. Потом вернулся сам не свой. Они, говорит, 2 идолов с собой забрали, землю там разрыли. Я думаю, опять нам несчастье ждать, как когда ты приезжала и тоже туда ходила. Пытаюсь Лёшу успокоить, говорю, что переживем и это. А он накинулся на меня и стал плакать, мол, я ничего не знаю, и признался мне. В ту ночь они с Егором повздорили, опять из-за Веры. Она любила Егора, а он ее нет. Поэтому она с Лёшей стала ходить. Но Лёша-то знал, что это только потому, что Егор ее отверг. Вот они и стали кулаками махать. А Егор набрался так, что попасть не мог в Лёшу. Сам упал. Словом, не буду я тебе говорить ничего больше. Ты уже поняла, что Лёша мой тогда убил твоего отца. Убил и не знал, что дальше делать. Потащил тело вверх на Угор. Егор тогда был тощий и пониже Лёши. Так и дотащил до своей машины. Взял лопату у Таи. Они с Милой точно заметили бы, услышали шум, если бы не ушли в лес заговор читать. Лёша повез Егора в бор с идолами. Решил он там похоронить друга, потому что знал, что местные туда не суются, боятся, а значит, никто ничего не найдет. Потом ты, Аленька, приехала и стала к идолам ходить. Сначала один раз. Лёша успокоиться не мог. Я думала, он в проклятие идолов верит. А он, оказывается, и в самом деле не верит больше ни в водяного, ни в идолов. Так вот, после бури он стал за тобой следить. И когда ты во второй раз пошла к идолам, он решил, ты поняла, что твой отец там лежит и хочешь правду раскрыть. Он пошел за тобой в тот бор. Это он по голове тебя ударил и в другой лес перевез, чтобы ты не помнила, чего искала и зачем в бор тот ходила, да и не знала точно, ходила ли. Мне так жалко тебя. Но теперь Лёша утонул. В августе, после Ильина дня. Прости меня за сына моего. Аля сидит и смотрит в окно. Она думает, что сейчас там покажется лицо Алексея или ее отца, и она даже не удивится. Хотя нет, удивится. Теперь ведь она не верит в проклятие идолов, в свои силы, в силу заговоров. Потому что икота — это всего лишь психическое расстройство, которое не пройдет после ритуала. А бабушка Тая умерла из-за деменции или Альцгеймера, или еще какой-то болезни, поражающей стариков и старух. Это не мифическая обдериха ее в бане поджидала. И никто ее не убивал из-за ее колдовства. А простая память подвела. Да и Матвей ее больше не любит. Значит, заговоры не работают. Ну и хорошо. Ее мама ни в чем не виновата. Тело отца не пропало. Оно закопано в лесу. И все равно чернота за окном была такая густая, что легко могла во что-то материализоваться. А может, сама темнота и была материализацией их страхов и бед. Аля вспоминает. Лес, потом машина, потом снова лес. И во время этого пути Але казалось, что она плавает в черной воде, ищет своего отца. А он был рядом, когда она лежала на земле, в которой лежал он. Поэтому ее рукава были в собачьей шерсти. Она собрала ее с сиденья у Алексея в машине. «Мне надо переварить это», — говорит Аля. «Я сейчас не знаю, что сказать. Но вам, Антонина, не за что извиняться. Я догадывалась, что Алексей меня ударил, но про отца даже не думала». «Маме расскажешь?» «Нет». Сначала уверенно говорит Аля, потом колеблется. «Не знаю. Может быть. Не представляю, как она это перенесет. Если она такая же сильная, как ты и твоя бабушка, то переживет. «Какая из бабушек?» «Обе». Антонина пытается улыбнуться. Тонкие губы дрожат, тяжело раздвигая глубокие носогубные морщины. «Что теперь будет с идолами? За ними еще вернуться?» «Не знаю». «А если случайно найдут тело отца?» «А ты бы этого хотела? Похоронить его по-христиански?» «Думаю, да. Думаю, мама бы этого хотела». «Тогда поговори с ней. Потом решим, что делать дальше». Аля кивает. Они с мамой и Изой были не только втроем, с ними еще была Антонина. Она думает, что надо обязательно съездить к идолам. Нет, все-таки лучше этого не делать, по крайней мере, пока. Все равно потом придется ехать туда. Интересно, как это делается? Наверняка надо будет вызывать полицию, наверняка им предстоит долгий и сложный процесс. И неизвестно, когда еще отдадут тело. С другой стороны, убийца уже умер. Надо ли заводить новое дело, или просто закроют дело о пропаже человека. Открыто ли оно до сих пор? Неважно. Неважно. Эти вопросы возникали, лишь бы не думать о том, что она пережила и что она только что узнала. Она не хочет больше оставаться наедине со своими страхами, своими тревожными мыслями, чувством вины и опасениями. Она хочет разделить их. И поэтому решает, что завтра, после похорон, все расскажет маме. Потому что мама тоже взрослый человек, который не может больше бежать от реальности. Они должны пройти через это вместе. «Тётя Тоня, как вы сейчас? Икота больше не возвращалась?» «Да куда там? Возвращалась, чтоб её. Но сейчас опять все спокойно. После того, как Лёша утонул, она будто за ним нырнула. Или это я ее в горе утопила. Больше после этого она не говорила». «Тётя Тоня, я изучаю икоту в аспирантуре. Я, конечно, не врач, и уж точно никакая не ворожиха. Но я уверена, что теперь икота точно не вернется. В каком-то смысле Алексей ее вызывал. Я имею в виду, он вас сильно расстраивал, когда пил. Запах алкоголя напоминал вам о чем-то плохом или о ком-то, кто вас обижал. Может быть, в детстве или в девичестве. В общем, это не вина Алексея, а кого-то другого. Но он невольно делал так, чтобы икота разговаривала». «Может быть, Аленька. Я тоже ведь не знаю. Да и доктора не могли мне ничего сказать. Но икоты не стало вместе с Лёшей». Ночь прошла спокойно. Аля спала под пологом, мама на кровати бабушки Таи. Никаких шагов, никаких шумов. Хотя Аля долго не могла заснуть и намеренно прислушивалась. Дверь не скрипела, половицы тоже. Все остальное можно было списать на ветер. Бабушку Таю похоронили на новом кладбище в Суре. Но все пришедшие почему-то вспоминали не бабушку, а Егора. Люди подходили к Але с мамой, говорили о Егоре, о том, как жаль, что он умер так рано, оставил молодую жену и маленькую дочь. Как жаль, что Аля так и не узнала отца. Как жаль, что он не увидел, как Аля росла, какая стала красавица. Больше похожа на мать, конечно, но глаза и нос точно в отца. Аля пыталась свернуть разговор, иногда грубо, напоминая о том, что сейчас она хоронит бабушку, а не отца. Хотя на самом деле ей казалось, что она и в самом деле хоронила его. Антонина спасала маму с Алей как могла, старалась от них не отходить. Кто бы мог подумать, что она окажется для Али будто третьей бабушкой, а бабушек своих Аля любила больше всех на свете. А ведь сначала Аля решила, что Антонина — просто сумасшедшая старуха. В ту первую ночь на Пиниге она стояла и размахивала руками на обрыве. Кому она махала? Аля так и не узнала. В следующий раз она ее увидела в ту далекую ночь пятницы, когда пошла на первое свидание с Матвеем. Веры Павловны на похоронах не было. Антонина сказала, что она переехала в Архангельск. Аля с мамой ушли с поминок. Хотели немного передохнуть и направились к реке. Они проходят мимо кафе, где Аля впервые встретилась с Матвеем. Але хочется спросить, была ли мама в этом кафе, ходили ли они сюда с отцом. А может быть, они ходили на дискотеку в местный клуб, до которого Аля с Матвеем так и не добрались. Але хочется спросить, танцевала ли мама с отцом на Метище, загорали ли они на берегу. Ей хочется узнать, что хорошее у них было до того, как отец начал пить. А потом предстоит узнать и обо всем плохом. Узнать, как мама себя чувствовала, когда отец уходил, а она засыпала одна. Не думала ли она вернуться с Алей в Архангельск, оставить отца здесь? Может быть, она и в самом деле хотела уйти, только не успела, как было у Изы. Они доходят до самого края Суры, слева спуск к реке и место, куда летом причаливает небольшой паром, который перевозит с берега, где жила Аля, на берег, где жил Матвей. Но сейчас Пинига укрылась тонким пледом льда и спит. Лёд выглядит надёжным, толстым. Но на деле ступишь, лёд пойдёт трещинками, начнёт прогибаться, раскалываться под ногой, как тонкое стекло. Можно уйти под него прямо в чёрную воду. Мама точно такая же хрупкая, как этот лёд. Тронь её и сломается. Она смотрит на Пинигу и наверняка думает о нём. Думает, что он всё ещё где-то там, подо льдом, уже которым по счёту с тех пор, как он пропал. В её глазах сверкают холодные слёзы, они стекают по щекам и впадают в реку. Аля берёт маму за руку и говорит. «Я кое с кем встречалась. Это не Матвей, не мальчик с Пинниги. Это мой научный руководитель. Он старше меня и женат». Аля смотрит на маму и думает, слушает ли она её. В детстве Але было трудно чем-то заинтересовать маму, только если разговором о книге. Мама иногда спрашивала Алю, что она сейчас читает. Аля отвечала, а мама внимательно слушала. Но в другие моменты она где-то витала. Её взгляд рассеивался, блуждал. Але часто приходилось привлекать к себе внимание, спрашивать: «Мам, ты меня слушаешь?» «Сейчас мама точно слушает», — понимает Аля. Она продолжает. «Это были не те отношения, которые мама пожелала бы для своей дочери. И я не очень хочу тебе про них рассказывать. Он несколько раз от меня уходил, но всё время возвращался. Обещал развестись и не развёлся. Но теперь это уже не важно. Даже если он снова захочет вернуться, я уйду сама. Мне очень больно, но я уйду». Мама сжимает Алину руку. «Мне жаль, милая. Ты умная, сильная девочка. Ты умеешь уходить. А ты, мама, ты бы ушла от папы тогда?» Слёзы замёрзли в маминых глазах. «Да. Я думала, если заговор не поможет, я должна буду взять тебя и уйти. Но не уверена, что смогла бы». Аля поворачивает маму к себе и обнимает её. Мама льнёт к Але. «Мама, расскажи мне о папе», — шепчет Аля. Мама вернулась на поминки. Аля решила пройтись ещё. Она идёт в конец суры к Никольскому храму и, наконец, понимает, что должна написать Матвею. Она отправляет ему сообщение. Храм так и не отреставрировали. Даже строительные леса не убрали. Телефон вибрирует сначала один раз, потом второй. Аля смотрит на экран. Это не сообщение от Матвея. Это звонок от него. Аля берёт трубку. «Привет. Ты чего звонишь?» «Значит, храм так и не отреставрировали?» «Нет. Но купола и колокола поставили». «Похороны уже прошли?» «Да». «Как ты?» «Нормально. Мама не очень, но, думаю, скоро ей станет лучше». «Мне жаль. Передавай ей мои соболезнования, если она знает про меня». «Знает. Ей бабушка Тая про нас говорила. Так что спасибо, передам». «Знаешь, хотел бы я туда вернуться». «Так приезжай». «Я имею в виду в то время. Помнишь?» «Что?» «Ночи на берегу». Аля останавливается. «Конечно. Я только что прошла мимо дома, где ты жил. Помнишь, как быстро мы уснули тогда, а утром пошли купаться?» «Матвей, что ты сделал с теми картинами?» «Ничего. Продал 3 штуки из серии, остальные у меня. Но я не должен был рисовать их. Или хотя бы должен был показать тебе их сначала. Прости меня». «А ты меня? Я много думала об этом. Ты ведь тоже там был. Каждую минуту ты был со мной, ждал, пока я засну. Увёз меня по первой просьбе. Надо было тебя попросить и в лес со мной пойти. Ничего бы тогда не случилось». «Ты что-то узнала?» «Да. Это был Алексей. Всё-таки он. Ты знаешь, почему он это сделал? Да. Давай я потом тебе расскажу. Мы ведь встретимся в Питере. Да. Я был бы рад. Напишешь, как приедешь? Напишу. Если не напишешь, я сам напишу. Или позвоню. Или приду к тебе. Я ведь знаю, где ты живёшь, помнишь? Если ты, конечно, всё ещё снимаешь ту квартиру. Аля смеётся. К сожалению, да, я всё ещё её снимаю. Но думаю переезжать. Поможешь мне найти новую квартиру? Конечно, помогу. Мне кажется, я город так и не узнала. Да и людей в нём тоже. По правде, у меня там снова только ты один. Мне одновременно и грустно, и приятно это слышать. Ещё я, наверное, буду переводиться. Сменю научного руководителя. Со мной хочет поработать одна женщина. Она доктор наук, но из другого университета. Думаю поступить к ней на кафедру. Закончить диссертацию там. Если тебе так будет лучше. Я ведь не знаю твоей ситуации. Да, точно, прости. Но я бы хотел узнать. Расскажи. При встрече? Да, конечно. Слушай, Аля, я наврал, что у меня кто-то есть. Не хотел выглядеть жалким. Ты была такая красивая и такая чужая с новой прической. И я наврал. Мне одновременно и грустно, и приятно это слышать. Мне кажется, весь наш разговор одновременно и грустный, и приятный. Ты тоже показался мне чужим. У тебя ведь тоже новая прическа, забыл? Да, точно. По голосу Аля понимает, что он улыбается. Но я всё тот же. А мне кажется, что я немного другая. Я бы хотел узнать тебя заново. Так позвонишь? Только сразу, как приедешь. Да, обязательно.